Глава 23. «Если я скрою свою тайну, она моя пленница. Если я ее выпущу, я ее пленник. На древе молчания растет его плод. Мир». Артур Шопенгауэр. «Парерго и паралипомена». Бонни волновалась напрасно. На следующее занятие все не только явились в полном составе, но даже раньше обычного. Все, за исключением Филиппа, который поспешно вошел в комнату и занял свое место ровно в половине пятого. Недолгое молчание в самом начале занятия – вещь обычная. Пациенты рано узнают, что не стоит спешить с первой фразой, так как первому обычно достается больше всего внимания. Однако Филипп, как всегда бесцеремонно, нарушил это молчание. Ни на кого не глядя, он заговорил своим холодным неживым голосом. «Я хочу дополнить то, что сказала о моем списке вновь прибывший член нашей группы по имени Пэм», — подсказал Тони. Филипп кивнул, не поднимая глаз. «То, что сказала Пэм. В этом списке были не только имена женщин, с которыми я переспал за тот месяц, но и номера телефонов». «Ах, неужели номера телефонов? Да, прости, это совершенно меняет дело», — перебила его Пэм. Не обращая на нее внимания, Филипп продолжил. «В этом списке также было краткое описание сексуальных предпочтений каждой женщины». «Сексуальных предпочтений?» — переспросил Тони. «Да, то, что любит каждая женщина при половом акте. Например, любит сзади». Или 69. Или продолжительные игры в начале. Начать с поглаживания спины. Массажное масло. Заводится от шлепков. Любит, чтобы ей целовали соски. Любит наручники. Звереет, если привязать к кровати. Джулиус похолодел. Что он вытворяет? Он что, собирается обнародовать предпочтение Пэм? Нет, так дело не пойдет. Однако не успел он вмешаться, как Пэм сама перешла в наступление. «А ты действительно мерзкий подонок! Просто отвратительный!» Пэм наклонилась вперед, очевидно собираясь встать и выйти из комнаты. Но Бонни удержала ее за руку и, повернувшись к Филиппу, сказала. «Я за Пэм! Филипп, ты что, спятил? С чего ты вздумал хвастаться такими вещами?» «Вот именно», — прибавил Гил. «Я что-то тебя не понимаю, парень. Нарываешься на неприятности. Если честно, не хотел бы я оказаться на твоем месте. Что ты делаешь? Ты же подливаешь масло в огонь. Ты что, хочешь сказать, давайте полите меня к чертовой матери, так что ли? Не обижайся, Филипп, но, по-моему, ты перегибаешь палку». «Я тоже так считаю», — сказал Стюарт. «На твоем месте, Филипп, я бы не лез на рожон». Джулиус попытался успокоить страсти. «Филипп, что ты сейчас чувствуешь?» «Я хотел сделать кое-какие пояснения и сделал это, так что теперь я чувствую себя вполне нормально». Но Джулиуса не устроило такое объяснение. Стараясь говорить как можно мягче, он сказал. «Филипп, несколько человек только что высказали тебе свои замечания. Что ты думаешь по этому поводу?» «А вот на это ты меня не купишь, Джулиус, потому что это путь в никуда». «Будет лучше, гораздо лучше, если я останусь при своем мнении». Здесь Джулиусу пришлось сменить оружие и пустить в ход старый испытанный метод условного наклонения. «Филипп, давай мысленно поэкспериментируем. Философы делают это каждый день. Я понимаю твое желание сохранить спокойствие, но все-таки попытайся представить себе, что было бы, если бы ты захотел что-то почувствовать из-за того, что сказали другие. Что бы ты почувствовал?» Несколько секунд Филипп молча раздумывал. Потом, слегка улыбнувшись, кивнул, должно быть, уступив изобретательности Джулиуса. «Поэкспериментировать? Ну что ж, давай попробуем. Если бы я хотел почувствовать, я сначала бы испугался Пэм. Она так злобно на меня набросилась. Представляю, с каким удовольствием она разорвала бы меня на мелкие кусочки». Пэм хотела возразить, но Джулиус сделал ей знак не мешать. Потом была Бонни. Она спросила, зачем я хвастаюсь. Дальше Гил со Стюартом спросили, зачем я придаю себе аутодафе. «Ауто что?» — переспросил Тони. Пэм уже открыла рот, чтобы ответить, но Филипп ее опередил. «Аутодафе. Публичное сожжение еретиков». «Отлично. Мы уже на полпути к цели», — вмешался Джулиус. «Ты правильно описал все, что случилось, что именно сказали Бонни, Гил и Стюарт. Теперь давай продолжим наш эксперимент. Если бы ты захотел что-то почувствовать после их замечаний». «Да, я отклонился от темы. Ты, конечно, уже сделал вывод, что сработало бессознательное». Джулиус кивнул. «Продолжай, Филипп». «Хорошо. Я бы подумал, что меня абсолютно не поняли. Пэм, я бы сказал, я вовсе не пытался менять дело. Бонни, я и не думал хвастаться. Гиллу и Стюарту, спасибо за заботу, но я не собирался причинять себе боль». «Отлично. Теперь мы знаем, чего ты не делал. А теперь расскажи нам, что ты делал. У меня уже голова идет кругом», — сказала Бонни. «Я просто анализировал то, что произошло. Следовал за доводами разума и ничего больше». Тут все снова погрузились в состояние, которое наступало после каждой реплики Филиппа. Он звучал так рационально, так отстраненно, что все терялись и недоуменно смотрели в пол. Тони покачал головой. «Я понял все, что ты сказал», — начал Джулиус. «Кроме последнего, вот этой последней фразы, и больше ничего. Этого я совершенно не могу понять. Для чего ты выбрал именно эту тему, именно сегодня, в этой ситуации, при таких отношениях, которые сложились в группе? Ты ведь спешил это сделать. Тебе не терпелось. Я же видел, как ты торопился все это выложить. Несмотря ни на что, ты был настроен начать именно сегодня. Попробуй объяснить, почему. Чего ты хотел добиться?» «Это как раз несложно», — ответил Филипп. «Я знаю абсолютно точно, зачем я это сделал». Молчание. Все замерли в ожидании. «Черт побери!» — первым не выдержал Тони. «Филипп, ты что, испытываешь нас? Сколько это может продолжаться? Мы что, должны выпрашивать у тебя каждое слово?» «Что ты сказал?» — спросил Филипп, недоуменно наморщив лоб. «Ты все время заставляешь нас ждать», — помогла Бонни. «Это что, нарочно?» «Может, ты думаешь, нам все равно? Неинтересно, что ты скажешь?» — подхватила Ребекка. «Нет-нет, ни то, ни другое», — ответил Филипп. «К вам это не имеет никакого отношения. Просто мое внимание рассеивается, и я ухожу в себя». «А вот это мне кажется очень важным», — вмешался Джулиус. «Думаю, за этим скрывается что-то такое, что влияет на твои отношения в группе. Если твое сознание действительно ведет себя так капризно, как этот дождик за окном, тогда есть повод серьезно задуматься. Почему ты периодически уходишь от разговора и погружаешься в себя? Я думаю, дело в том, что неожиданно ты начинаешь тревожиться. В нашем примере потеря внимания имела отношение к тому, с чего ты начал встречу. Давай попробуем выяснить, что это было». Филипп молчал, размышляя над тем, что сказал Джулиус. Для общения с коллегами у Джулиуса имелись особые рычаги воздействия. «И еще одно, Филипп. Если ты в будущем собираешься принимать клиентов или вести группы, потеря внимания и уход в себя станут серьезной помехой в работе». Это был точный удар. Филипп немедленно проснулся. «Я сказал это, чтобы обезопасить себя. Пэм видела список. Я боялся, что в какой-то момент она про него расскажет. Поэтому я решил сделать это сам. Выбрал из двух зол меньшее». Филипп замялся, глубоко вздохнул и продолжил. «И еще кое-что. Я не ответил Бонни, она обвинила меня в хвастовстве. Дело в том, что я вел этот список, потому что тот год был особенно активным. 3 недели с Молли были исключением. Обычно я спал с кем-нибудь один раз и потом бросал. Возвращался, только если не мог найти никого нового. Так вот, если я встречался с женщиной во второй раз, мне требовалось освежить память, чтобы заставить ее поверить, что я действительно ее помню. Если бы она узнала правду, узнала, что она была одной из многих, ничего бы не вышло. Так что никакого хвастовства. Эти записи предназначались только для меня. Но у Молли был ключ от моей квартиры. Она ворвалась, открыла ящик стола и похитила список. «Ты что, хочешь сказать...» — вмешался Тони во все глаза, глядя на Филиппа. «У тебя было столько женщин, что тебе даже приходилось вести записи, чтобы их не перепутать? То есть как много? Сколько именно? Как у тебя это получалось?» Джулиус неслышно застонал. Дело и так запутывалось с каждой минутой. Не хватало еще, чтобы Тони лопался от зависти. Отношения между Пэм и Филиппом накалились до предела. Нужно срочно вмешиваться. Но как? Неожиданная помощь подоспела в лице Ребекки, которая внезапно направила разговор в совершенно другое русло. «Я прошу прощения, но мне очень нужно ваше внимание», — сказала она. «Я всю неделю об этом думала. Я хочу рассказать то, чего еще никому не рассказывала. Даже тебе, Джулиус. Это мой самый страшный секрет». Ребекка помедлила и обвела глазами группу. Теперь все взгляды были обращены к ней. «Ну, нормально?» Джулиус повернулся к Пэм и Филиппу. «Как вы оба? Или у вас слишком много накипело?» «Я не против», — ответила Пэм. «Мне нужно передохнуть». «А ты, Филипп?» Филипп кивнул. «А я так с удовольствием», — добавил Джулиус, повернувшись к Ребекке. «Особенно если ты объяснишь, почему решила рассказать об этом именно сегодня». «Нет, уж лучше я так расскажу, пока не передумала. В общем, слушайте. 15 лет назад, за 2 недели до нашей с Джеком свадьбы, меня послали в Лас-Вегас. Там была компьютерная выставка, и я должна была представлять наш новый продукт. Я уже написала заявление об уходе, так что эта командировка была для меня последней. Я даже думала, последней в жизни. Я была на 3-м месяце. Мы с Джеком планировали свадебное путешествие, после чего я собиралась целиком посвятить себя дому и нашему будущему ребенку. Тогда я еще и не думала о юриспруденции, даже не знала, буду ли работать вообще. Так вот, в Вегасе со мной вдруг начали происходить странные вещи. Однажды вечером, сама не знаю как, я оказалась в Цезарь Пэлас. Сажусь, заказываю выпить, и тут ко мне подсаживается мужчина, приличный такой, и начинает клеиться. Сначала то да сё, а потом спрашивает меня, работаю ли я сегодня. Я тогда не знала, что это значит. Говорю, работаю. Не успела я заикнуться про работу, как он спрашивает, сколько я беру. У меня глаза на лоб, смотрю на него. Симпатичный такой мужчина. И говорю, $150. Он соглашается. И мы поднимаемся к нему в комнату. На другой вечер я пошла в Тропикану и сделала то же самое, за ту же плату. А в последнюю ночь я уже сделала это бесплатно. Ребекка глубоко вздохнула и с шумом выдохнула воздух. Ну вот, вы первые, кому я это рассказала. Я несколько раз думала признаться Джеку, но так и не решилась. Зачем? Он бы только расстроился, а мне все равно не легче. Так что, Тони... Тони, ну что ты делаешь? Черт тебя побери, Тони, это не смешно. Тони, вытащив кошелек, пересчитывал деньги. Услышав возгласы Ребекки, он поднял глаза и лукаво улыбнулся. Хотел тебя развеселить. Не нужно меня веселить. Для меня это настоящая трагедия. И Ребекка сверкнула одной из своих удивительных улыбок, которые появлялись на ее лице, когда она того хотела. «Вот мое чистосердечное признание». Она повернулась к Стюарту, который не раз называл ее фарфоровой куколкой. «Ну, что ты скажешь? Ребекка больше не кажется тебе чистенькой беленькой куколкой?» Стюарт ответил. «Я думал не об этом. Знаешь, что я вспоминал, пока ты рассказывала? Один фильм, я смотрел его несколько дней назад, «Зеленая миля». Там была одна великолепная сцена, где осужденный ест в последний раз перед казнью. Так вот, я подумал, может быть, в Лас-Вегасе перед свадьбой ты тоже в последний раз позволила себе немного лишнего?» Джулиус кивнул. «Мне тоже так показалось. Очень похоже на то, о чем мы когда-то с тобой говорили, Ребекка». Повернувшись к группе, Джулиус пояснил. «Много лет назад мы с Ребеккой целый год работали над ее сомнениями, выходить ей замуж или нет. Снова повернувшись к Ребекке, он продолжил. «Помню, несколько недель подряд мы обсуждали твои страхи. Ты боялась потерять свободу, и тебе казалось, что твоей карьере приходит конец. Думаю, Стюарт прав. Именно это и случилось с тобой в Лас-Вегасе». «Знаешь, Джулиус, что мне особенно тогда запомнилось? Однажды ты рассказал мне про одну книгу. Кто-то разговаривает с мудрецом, и тот говорит «либо-либо». На каждое «да» есть свое «нет». «Я знаю эту книгу. Это Грендель Джона Гарнера», — воскликнула Пэм. «Это Грендель, чудовище, искал мудреца». «Да, мир тесен», — ответил Джулиус. «А ведь это Пэм первая познакомила меня с этой книгой. Пэм ходила ко мне примерно в то же время, что и ты, Ребекка. Так что, если эти слова тебе помогли, скажи спасибо Пэм». Ребекка благодарно улыбнулась. «Ты заочно меня вылечила, Пэм. Я даже приклеила эти слова на зеркало. Либо-либо. Это так хорошо объясняло, почему мне трудно было сказать Джеку «да», хотя я и знала, что люблю его». И снова Джулиусу. «Еще я помню, ты сказал, чтобы стареть красиво, нужно смириться с тем, что наши возможности ограничены». «Задолго до Гарднера», — вставил Филипп, — «Хайдеггер». Тут он повернулся к Тони. «Знаменитый немецкий философ первой половины прошлого века». «И заодно известный нацист», — добавила Пэм. Не обращая внимания на Пэм, Филипп продолжил. «Хайдеггер говорил о том, как справляться с ограниченностью наших возможностей. Он связывал это со страхом смерти. Смерть, — говорил он, — есть невозможность дальнейшей возможности». «Невозможность дальнейшей возможности», — повторил Джулиус. «Сильная мысль. Может быть, я приклею эти слова на свое зеркало». «Спасибо, Филипп». «Друзья мои, у нас накопилось много вопросов, включая и твои, Пэм. Но сначала еще одно замечание тебе, Ребекка. Этот случай в Лас-Вегасе, он должен был произойти, как раз когда мы с тобой встречались». Но ты ни разу мне об этом не говорила. Из этого я заключаю, что тебе действительно было очень стыдно». Ребекка кивнула. «Да, я думала закопать его и забыть». Она замялась, решая, сказать или нет. И, наконец, произнесла. «Хотя, знаешь, Джулиус, мне, конечно, было стыдно тогда. Но я знаю, это ужасно. Но я еще долго об этом вспоминала. У меня было такое ощущение, что это был настоящий взлет. Не сексуальный, конечно. Хотя нет, не только сексуальный, но взлет. Это было так здорово забыть про все, оторваться и делать то, что хочешь. И знаешь...» Ребекка повернулась к Тони. «Это именно то, что меня всегда привлекало в тебе, Тони. Твоя судимость, твои потасовки, твое отношение к законам. Но эта последняя выходка с деньгами, это уже переходит все границы». Тони не успел ответить, как в разговор вмешался Стюарт. «Ты молодец, Ребекка. Знаешь, я тоже решил рассказать кое-что, о чем еще никому не рассказывал. Ни Джулиусу, ни своему предыдущему доку, никому вообще». Он помолчал, заглядывая каждому в глаза. «Пытаюсь определить степень безопасности. Немного страшновато. Я верю каждому из вас, кроме тебя, Филипп. Я еще слишком мало тебя знаю». «Надеюсь, Джулиус предупреждал тебя о конфиденциальности». Молчание. «Ты ставишь меня в неловкое положение, Филипп. Я к тебе обращаюсь». Стюарт повернул голову и в упор посмотрел на Филиппа. «Да что с тобой такое? Почему ты молчишь, Филипп?» Филипп поднял глаза. «Я не знал, что требуется мой ответ». «Я сказал, надеюсь, Джулиус предупредил тебя о конфиденциальности», и повысил интонацию в конце предложения. «Разве это не подразумевает, что я задаю вопрос? Кроме того, из контекста было ясно, что я жду от тебя ответа». «Я понял тебя», — ответил Филипп. «Да, Джулиус говорил мне про конфиденциальность, и я обещал соблюдать все условия, включая конфиденциальность». «Отлично», — ответил Стюарт. «Знаешь, Филипп, я начинаю менять свое мнение о тебе. Сначала я думал, что ты выскочка, но теперь я начинаю понимать, что тебя просто не приучили к миске, к людям, я хотел сказать. Да, и это не требует ответа. Это так, к сведению. «Первый класс, Стюарт!» — ухмыльнулся Тони. «Ты задираешься, старик. Это по-нашему». Стюарт кивнул. «Я не хотел тебя обидеть, Филипп, но мне нужно рассказать одну историю. И я хотел удостовериться, что все в порядке». «В общем, так». Он глубоко вдохнул. «Начнем. 13 или 14 лет назад, в то время я как раз закончил практику и готовился приступить к работе. Я отправился на Ямайку на съезд педиатров. В общем-то, формально такие съезды проводятся, чтобы держать медицину в курсе последних событий. Но многие ездят туда по другим причинам. Так, присмотреть себе новое место или новый научный проект. Ну и вообще расслабиться и кого-нибудь трахнуть». Что касается меня, то я пролетел по всем пунктам, и вдобавок на обратном пути в Майами мой самолет задержали. И в результате я пропустил свою пересадку в Калифорнию. Так что мне предстояло всю ночь провести в гостинице при аэропорте. Как вы понимаете, я был в самом скверном настроении. Все напряженно молчали. Никто не ожидал услышать от Стюарта такое. Я пришел в гостиницу в половине 12 ночи, поднялся на лифте на 7 этаж. Странно, что я до сих пор все помню до мельчайших подробностей. И пошел по длинному коридору к своему номеру. Было очень тихо, и вдруг одна из дверей открылась, и из нее выскочила какая-то растрепанная женщина в ночной сорочке. Довольно привлекательная. С шикарным телом, лет на 10-15 старше меня. Она схватила меня за руку. От нее сильно пахло перегаром. И спросила, не заметил ли я кого-нибудь в коридоре. «Никого. А что?» — ответил я. Тогда она принялась рассказывать мне какую-то длинную запутанную историю о том, что рассыльный якобы только что выманил у нее 6 тысяч долларов. Я посоветовал ей позвонить администратору или в полицию. Но она, как ни удивительно, ничего предпринимать вроде бы и не хотела. Затем она пригласила меня в номер. Мы поговорили, и я попытался ее успокоить, хотя мне с самого начала было ясно, что никакого ограбления не было, и все это ей показалось. Слово за слово, и вскоре мы очутились у нее в постели. Я несколько раз спросил ее, хочет ли она этого, то есть хочет ли она, чтобы мы занялись любовью. Она сказала, что хочет, и мы это сделали. А через час или два, когда она уснула, я ушел в свой номер, где проспал несколько часов, а затем вылетел ранним утренним рейсом. До того, как сесть в самолет, я позвонил в гостиницу и анонимно сообщил, что, возможно, их гость из 712 номера нуждается в медицинской помощи. Через несколько секунд в полной тишине Стюарт прибавил. «Вот и все». «И все?» — спросил Тони. «В стельку пьяная, смазливая шлюшка приглашает тебя в свой номер, и ты даешь ей то, о чем она тебя просит? Старик, я бы черта с два упустил такой случай». «Нет, не то», — возразил Стюарт. «Я хотел сказать, что я, врач, встречаю больную женщину с начальной, а может даже запущенной стадией алкогольного галлюциноза и затаскиваю ее в постель. Это же нарушение клятвы Гиппократа. Профессиональное преступление. Я никогда себе этого не прощу. Этот случай до сих пор не идет у меня из головы. Он не дает мне покоя». «Ты слишком строг к себе, Стюарт», — ответила Бонни. «Эта женщина, ей наверняка было одиноко. Да к тому же она была выпившей. Она выходит в коридор, видит симпатичного молодого человека и тянет его в постель. Она получила то, что хотела. Может быть, даже то, что ей было необходимо. Ты сделал ей хорошо. Может, она до сих пор вспоминает это как свою самую счастливую ночь». Остальные — Гил, Ребекка, Пэм — тоже собирались что-то сказать, но Стюарт их перебил. «Спасибо за ваши слова, ребята. Если бы вы знали, сколько раз я себя в этом убеждал. Но, честно говоря, я рассказал вам это совсем не для того, чтобы получить вашу поддержку. Мне просто хотелось признаться, вытащить этот мерзкий случай наружу, освободиться от него. Вот и все». Бонни ответила. «Вот это правильно. Молодец, Стюарт. Только ты опять отказываешься принять нашу помощь. Ты всегда помогаешь другим, но не хочешь, чтобы помогали тебе». «Может быть, это врачебный рефлекс», — отозвался Стюарт. «Видишь ли, в университете нас не учили быть пациентами». «А у врачей что, не бывает выходных?» — спросил Тони. Мне кажется, в ту ночь в Майами ты был не врачом. Ночь с девицей, которая сама тянет тебя в теплую постельку. Брось, старик, расслабься, лови кайф, пока можно». Стюарт покачал головой. «Недавно я слушал беседу Далай-ламы с буддийскими священниками. Так вот, один из них пожаловался на аскетический образ жизни и спросил, почему они не могут время от времени устраивать себе выходные. То, что ответил Далай-лама, было просто поразительно. «Выходной?» — сказал он. «Представьте себе, Будда говорит, извините, у меня выходной. К Иисусу подходит страждущий, и он отвечает, извини, брат, у меня выходной». Далай-лама все время хихикает, но эта мысль так его рассмешила, что он хохотал до колик. «Неубедительно», — ответил Тони. «Знаешь, Стюарт, мне кажется, ты просто прикрываешься своим дипломом от реальной жизни. То, что я тогда сделал в гостинице, было очень плохо, и никто не сможет убедить меня в обратном». Джулиус сказал, «14 лет, и ты до сих пор не можешь об этом забыть. Какие последствия были у этого случая?» «Ты хочешь сказать, кроме самобичевания и отвращения к себе?» — спросил Стюарт. Джулиус кивнул. «Могу только сказать, что все это время я изо всех сил старался быть хорошим врачом и больше никогда ни на йоту не нарушил профессиональной этики». «Стюарт, я торжественно заявляю, что ты уплатил долг», — сказал Джулиус. «Объявляю дело закрытым». «Аминь!» — послышалось со всех сторон. Стюарт улыбнулся и осенил себя крестным знаменем. «Это напоминает мне воскресное место моего детства. Я чувствую себя так, словно только что вышел из исповедальни, где мне отпустили все грехи». «Хочу рассказать вам одну историю», — сказал Джулиус. «Много лет назад в Шанхае я как-то зашел в церковь. Я атеист, но люблю заходить в храмы. Там хорошо думается». Так вот, я походил по церкви, а потом сел в кабинку для исповеди на место священника. И вдруг понял, что завидую исповеднику. «Какой властью он обладает», — подумал я. Я даже попробовал произнести «Отпускаю грехи твои, сын мой, дочь моя». Я представил себе, как должно быть прекрасно чувствовать себя сосудом, который, освобождая чью-то душу от тяжести, наполняется чужими грехами и вместе с прощением возносится куда-то вверх. То, что я делаю, показалось мне таким ничтожным. Но потом, когда я вышел из церкви, я понял, что все не так уж плохо. По крайней мере, я живу в согласии с разумом и не дурачу других, выдавая желаемое за действительное». После паузы Пэм заметила. «Знаешь, Джулиус, а ты изменился. Ты был другим до моего отъезда. Ты рассказываешь про свою жизнь, говоришь о религии. Раньше этого не было. Не знаю, может быть, дело в твоей болезни, но мне это определенно нравится. Мне нравится, что ты стал более открытым». Джулиус кивнул. «Спасибо, Пэм. Из наступившего молчания я заключаю, что оскорбил чьи-то религиозные чувства». «По крайней мере, не мои», — отозвался Стюарт. «Меня просто бесит, когда говорят, что 90% американцев верят в Бога. Лично я перестал ходить в церковь еще подростком, и если бы не сделал этого раньше, то сейчас сделал бы наверняка, после всего, что выплыло наружу про наших священников с их педофильскими наклонностями». «И не мои», — добавил Филипп. «Вы с Шопенгауэром похоже смотрите на религию. Он считал, что церковь наживается на врожденной потребности человека в метафизике, дурачит людей. И к тому же тонет в собственной лжи, отказываясь признать, что сознательно замаскировала истины в своих аллегориях». Джулиусу показалось любопытным это замечание, но до конца оставалось несколько минут, поэтому он поспешил вернуться к делу. «Сегодня мы отлично поработали. Было сделано много смелых признаний. Какие впечатления? Кое-кого мы почти не слышали сегодня. Пэм? Филипп?» «Лично я считаю, — быстро ответил Филипп, — все, что мы услышали сегодня и что причинило столько ненужных страданий мне и остальным, все это следствие мощной власти полового влечения, которое, как учил меня мой психотерапевт Артур Шопенгауэр, является врожденным. Или, как бы мы сейчас сказали, встроенным свойством человека. Я знаю наизусть многие из его высказываний. Я часто цитирую их на лекциях. Взять хотя бы это. Половая любовь – это самое сильное, самое действенное из всех побуждений. Оно почти всегда является конечной целью всех человеческих усилий. Оно ежечасно вмешивается в самые важные занятия и порой ставит в тупик величайшие умы человечества. Любовь бесцеремонно лезет со своими пустяками и мешает ученым занятиям. Филипп, это, конечно, очень важно. Но прежде чем мы закончим, я хотел бы знать твои собственные ощущения, а не ощущения Шопенгауэра, прервал его Джулиус. Я попробую, но сначала дай мне закончить. Еще одно последнее высказывание. Ежедневно она поощряет на самые рискованные и дурные дела, разрушает самые дорогие и близкие отношения, разрывает самые прочные узы, отнимает совесть у честного, делает предателем верного. Филипп замолчал. Вот все, что я хотел сказать. Я закончил. А где же чувства? С ухмылкой заметил Тони, радуясь возможности напасть на Филиппа. Филипп кивнул. «Скорблю о том, что мы, простые смертные и товарищи по несчастью, становимся жертвами собственной биологии и отравляем себе жизнь виной за простые и естественные акты, такие, как совершили Стюарт и Ребекка, и что перед каждым из нас стоит цель освободиться от рабства половой любви». После привычной паузы, последовавшей за репликой Филиппа, Стюарт обратился к Пэм. «Мне бы хотелось знать твое мнение. Что ты думаешь о том, что я сегодня рассказал? Когда я говорил, я думал о тебе. Я думал, что ставлю тебя в неловкое положение, ведь ты не сможешь простить меня без того, чтобы заодно не простить и Филиппа». «Я не переставала уважать тебя, Стюарт. Ты знаешь, это моя больная тема. Меня ведь тоже использовал доктор». Эрл, мой муж, с которым я сейчас развожусь, он был моим гинекологом. «Да, я знаю», — заметил Стюарт. «И это только усложняет дело. Как ты сможешь простить меня, не простив их обоих, Филиппа и Эрла?» «Не совсем так, Стюарт. Ты глубоко нравственный человек, и сегодня я еще раз в этом убедилась. Твоя история с гостиницей меня нисколько не впечатлила. Читал «Страх полета»?» Стюарт покачал головой. И Пэм продолжила. «Очень рекомендую. Эрика Йонг сказала бы, что ты просто кайфово оттянулся. Случайное совокупление по взаимному согласию. Ты вел себя порядочно, никого не обидел. Проследил, чтобы с девицей все было в порядке, и это стало для тебя моральным уроком на всю жизнь. Но, Филипп, что можно сказать о человеке, который молится на Хайдеггера с Шопенгауэром? Самых жалких ничтожеств во всей философии. Филипп поступил бессовестно, предательски. Он так грязно...» Но тут вмешалась Бонни. «Постой, Пэм. Помнишь, когда Джулиус хотел остановить Филиппа, но Филипп все-таки процитировал еще одну фразу о том, что секс лишает разума и разрушает человеческие отношения? Мне кажется, это был жест раскаяния. Может, он говорил это для тебя? Если Филипп хочет мне что-то сказать, пусть скажет мне лично. Я не желаю слышать это от Шопенгауэра». «Дайте мне сказать», — вмешалась Ребекка. «В прошлый раз я так переживала за вас обоих и за всех нас, включая Филиппа, которого, давайте взглянем правде в глаза, мы просто втоптали в грязь. Дома я вспомнила слова Иисуса. Кто без греха, пусть первый бросит в меня камень. В общем, все это связано с тем, что я сегодня рассказала». «Нам нужно заканчивать», — сказал Джулиус. «Но хочу сказать тебе, Филипп, именно это я имел в виду, когда спрашивал, что ты чувствуешь». Филипп в недоумении покачал головой. «Ты заметил, что Ребекка и Стюарт сегодня сделали тебе подарок?» Филипп, по-прежнему качая головой, ответил. «Не понимаю». «Хорошо, вот тебе задание на дом, Филипп. Подумай о том, что подарили тебе сегодня Стюарт с Ребеккой».